Да и вообще, что-то плешивый долгожитель проявляет подозрительную осведомленность о способностях человека, которого видят впервые в жизни, и даже наделяет его целями и задачами, о которых тот даже и не подозревает. Принимает его за кого-то другого? Ну ладно, допустим. Великодушно согласился Сварог. Однако, почем вы знаете, уважаемый, что мы с вами ищем одно и то же? Из скрытого в темноте угла комнаты донесся едва слышный шорох, будто кто-то смял газетный лист. Или показалось? Похоже, такой вариант мэтр еще не просчитывал. Он задумчиво откинулся на спинку стула, и Сварог прямо-таки явственно услышал, как скрипит его мыслительный агрегат. «Нет», — наконец покачал головой Ленар, — «одиночка из дальних краев, назвавшийся графом Гейром, случайно спасает девушку, которая живет в замке, который построен на месте древнего монастыря, в библиотеке которого хранится бумага Ваграна. Не может быть. Таких совпадений не бывает. О бумаге знали только 5 человек. 2 из них мертвы. 1 не скажет ничего. Остались вы и я. И вы полагаете, что я поверю, будто вы прибыли сюда за чем-то другим? Ну, вы же не идиот, лорд Сварог, и не считайте идиотом меня. Не надо играть со мной в прятки. Мы же условились говорить на чистоту». Сварог с превеликим трудом сохранил непроницаемое лицо. «Лорд Сварог! Ребята!» Он сказал: «Лорд Сварог». Значит, чертов мэтр знает его, знает, что он пришел с Таллара. Значит, он может знать и о дороге обратно. Но ни о какой бумаге Сварог-то ни сном, ни духом. Из угла вновь послышался шорох, на этот раз явственнее, закончившийся коротким писком. Сварог не обернулся, хотя так и подмывало. Да уж, в совпадение поверить трудно, по возможности спокойно признался он. И что вы можете предложить в такой ситуации? Архивариус резко наклонился вперед. Нет, это что вы можете предложить? Сварог честно подумал над вопросом и развел руками. Нет, правда, предложить ему было нечего. Ну, кроме, конечно, пульсирующего рубина и книги в черном переплете, но это уж увольте, по крайней мере, сейчас. Если архивариус ищет именно ее, то сначала надо выяснить, что в ней этакого важного, чтобы не продешевить. А если Ленар разыскивает что-то другое, то показывать находку и вовсе не след. Сами попробуем разобраться. «А что, милейший Ленар?» — спросил он. «Разве мыши не вредят книгам?» «Мыши?» — искренне удивился тот. «Какие мыши?» «Ах, это...» — он осклабился. «Это не мыши, милорд, это крысы. Очень крупные и опасные твари. Но книгам они не вредят. Не хочу вас пугать, но я удивлен, что вы посмели явиться сюда один, без ваших сподвижников и дружков. Неосмотрительно, в высшей степени неосмотрительно, господин милорд. Он не врал. То есть он был искренне уверен, что перед ним именно граф Гейр, который пожаловал сюда именно за тем, что спрятано в библиотеке какой-то бумагой Ваграна. А вот насчет крыс, милейший архивариус, явно лукавил. Он был совершенно один и достаточно беспомощен. Ну что ж, на это можно сыграть. — Спасибо за беспокойство, — вежливо ответил Сварог. — Но право же не стоит. А кто вам сказал, мэтр, что я один? И что я испугаюсь каких-то крыс? Да и каких-то тварей покрупнее? Очень уж ему в этот момент хотелось показать этому молодящемуся дедуле, что его, сварога магии, начихать на какой-то там заговор и сотворить что-нибудь эффектное. Но он сдержался. Архивариус с шумом выпустил воздух. «Вижу, мы не договоримся. Вы, милорд, суете нос не в свое дело. Зачем вы вернулись сюда? Ваше любопытство вас погубит». «Так ведь жизнь вообще любопытная штука, мэтр Ленар, и местами опасная. А мне говорили, милорд, что вы отошли от дел». «Ах, вот в чем дело!» — озарила сварога. «Как же я сразу-то не дотумкал! Архивариус принимает меня за другого сварога, настоящего, за отца!» «Ну, папа! Ну, орел! Ты на Димитрея успел отметиться?» «Вот вы, дорогой мэтр, — нейтральным тоном сказал он, внимательно разглядывая ногти на правой руке, — во время обеда что-то такое говорили про тропу, про какой-то аппарат, способный где ее открывать. Это что, застольная шутка или как?» «Вот только зубы не надо мне заговаривать», — взвизгнул Ленар. И только сейчас сварог с отчетливостью сообразил, что мэтр боится, элементарно боится его сварога графа Гейра. «Какая тропа? Зачем вам тропа? Вы что, забыли, как ходить насквозь?» «Не выйдет, милорд. Такие вещи не забываются, не пытайтесь меня запутать». «Как известно, недооценивать противника глупо и опасно, но, с другой стороны, и переоценивать его есть глупость не меньшая. В эту-то ловушку и попался архивариус Ленар. Он-то полагал, что сварог приехал на Демерею весь в белом, на коне и со щитом, за какой-то бумажкой, нужной ему для каких-то своих тайных целей, и в любой момент может вернуться на Талор. Но-с! А мы переубеждать библиотекаря не станем. А зачем же?»